Это странная девушка, непоправимо испорченный уродливой средой, недоступная внушением здравого смысла, непоколебимо твердая в своих заблуждениях в течение каких-то 3 месяцев превратила меня почти в животное. Я должен был уйти от нее. Я виновен в том, что своевременно не ушел, а позволил ей возбудить в себе постыдный взрыв чувственности. Бешеный вихрь возмущенного чувства бушевал в нем, а в окно угрожающе стучал дождь, и дом весь вздрагивал от ударов грома. Полканов стал обвинять себя в том, что зашел так далеко в своем увлечении, и в том, что недостаточно смел в отношениях к ней. Он называл Вареньку глупой и бессердечной и возражал себе, оправдывая ее. Человек менее порядочный, чем я, в данном случае был бы, пожалуй, умнее меня. Однако порядочность не удерживает меня. Быть может, только бессилие чувства. Могу ли я любить вообще? Могу ли я быть мужем, отцом? Есть ли во мне то, что нужно для этих обязанностей? Эта неожиданная мысль больно кольнула его. Думая в этом направлении, он ощущал внутри себя холод и что-то пугливое, унижавшее его. Позвали ужинать. Варенька встретила его любопытным взглядом. Прошла, головка? Да. Благодарю вас. Даже говорить толком не умеет. Прошла, головка. Полковник дремал, покачивая головой и всхрапывая. Все 3 дамы сидели рядом на диване и говорили о каких-то пустяках. Шум дождя за окнами стал тише, но этот негромкий настойчивый звук явно свидетельствовал о его твердом решении обливать землю бесконечно долго. В окна смотрела тьма, в комнате было душно. Запах керосина 3 зажженных ламп, смешиваясь с запахом полковника, увеличивал духоту и нервное настроение Ипполита Сергеевича. Он смотрел на Вареньку. Она не подходит ко мне. Уж не сообщила ли ей Елизавета что-нибудь глупое, сделав вывод из своих наблюдений за мной? Дородная Фёкла, вставив свою фигуру в двери гостиной, со вздохом заявила, что ужин готов. Идемте есть, Ипполит Сергеевич, пожалуйста. Тетя, не надо тревожить папу, пусть останется тут и дремлет. Там он снова будет пить. За столом Ипполит Сергеевич сидел рядом с Варенькой и подмечал за собой, что близость ее снова возбуждает в нем смятение. Ему хотелось подвинуться к ней так близко, чтобы можно было коснуться ее. В моем влечении к ней есть много упрямства в плоти, но нет силы духа. Какое у меня вялое сердце. Однако я могу с гордостью отметить, что не боюсь сказать правду о самом себе и понять каждое колебание своего «я». Занятый собой, он молчал. Варенька сначала обращалась к нему часто, но, получая ответы сухие и односложные, утратила желание беседовать с ним. Лишь после ужина, когда они случайно остались один на один, она разговорилась. Вы почему такой унылый? Вам скучно или вы недовольны мной? Нисколько. Не чувствую я ни уныния, ни... тем более недовольства вами. Так что же с вами? Кажется, ничего особенного. Впрочем, иногда излишек внимания к человеку утомляет его. Излишек внимания? Чьего же? Ипполит Сергеевич чувствовал, что краснеет перед этим неуязвимым простодушием или безнадежной глупостью. Варенька, не дожидаясь его ответа, улыбнулась. Не будьте таким, а, пожалуйста, я ужасно не люблю хмурых людей. Знаете что, давайте играть в карты. Вы умеете? Я плохо играю. И, признаюсь, не люблю этот вид бесполезной траты времени. Я тоже не люблю, но что же делать? Вы видите, какая у нас скука? Я знаю, что вы стали такой от того, что скучно. Он начал уверять ее в противном, и чем более говорил, тем горячее у него становились слова. Если вы захотите, с вами и в пустыне не будет скучно. Что же я должна сделать для этого? Ипполит Сергеевич видел, что ее желание развеселить его вполне искренно, но предпочел спрятать глубоко в себе то, что хотел бы ответить. Ничего вы не должны делать. Нет, право. Вы приехали сюда отдыхать, у вас много труда и работы, вам нужны силы. И перед вашим приездом мне Лиза говорила, вот мы с тобой поможем ученому отдохнуть и развлечься, а мы... Ну что я могу сделать? Право, если бы от этого скука ушла, я расцеловала бы вас. У него помутилось в глазах, и вся кровь так бурно хлынула ему к сердцу, что он даже пошатнулся. Попробуйте. Поцелуйте. Ого! Ишь, какой вы! Варенька рассмеялась и исчезла. Он шагнул вперед и остановился, схватившись за косяк двери. Все в нем рвалось за ней. Через несколько секунд он увидал полковника. Старик спал, склонив голову на плечо, и сладко всхрапывал. Ипполит Сергеевич стал убеждать себя в том, что монотонное жалобное стенание раздается не в его груди, а за окнами, и что это плачет дождь, а не его обиженное сердце. Тогда в нем вспыхнула злоба. «Значит, ты играешь со мной. Ты так играешь!» Стиснув зубы, он грозил Вареньке какой-то унизительной карой. В груди у него было жарко, а ноги и голову точно острые льдинки кололи. Тут, весело смеясь над чем-то, вошли дамы. При виде их Ипполит Сергеевич внутренне подтянулся. Тетя Лучицкая смеялась так глухо, что казалось, у нее в груди лопаются какие-то пузыри. Лицо Вареньки было оживлено плутоватой улыбкой, а смех Елизаветы Сергеевны был снисходительно сдержанным. «Быть может, это они надо мной?» Извинившись недомоганием, Ипполит Сергеевич поспешил в свою комнату. Уходя из гостиной, он чувствовал на своей спине три взгляда и знал, что все они выражают недоумение. Час он просидел в состоянии борьбы с самим собой. Теперь в груди у него было что-то неустранимое и тяжелое. Ему одновременно хотелось и не хотелось определить это странное, почти болезненное ощущение. «Да будут прокляты безымянные чувства!» Он решил лечь и заснуть, с тем, чтобы завтра уехать свободным от всего, что ломало и унижало его. Но лежа на постели, Ипполит Сергеевич невольно представлял себе Вареньку, такой, как видел ее на крыльце, с руками поднятыми как бы для объятий, с грудью трепещущей при блеске молнии, и снова думал о том, что если бы он был смелее с ней, и обрывал себя. «Нет! Навязал бы себе на шею бесспорно очень красивую, но страшно неудобную, тяжелую, глупую любовницу, с характером дикой кошки и с грубейшей чувственностью. Это уж, наверное». Вдруг среди этих дум, озаренный одной догадкой или предчувствием, он вздрогнул всем телом, быстро вскочил на ноги и, подбежав к двери своей комнаты, отпер ее. Потом, улыбаясь, снова лег в постель и стал смотреть на дверь с надеждой и восторгом. «Это бывает. Бывает. В ее милом возгласе, ишь, вы какой! Может быть, звучало нерасслышанное мной обещание?» Ипполит Сергеевич вспомнил, что читал где-то, как одна героиня вошла среди ночи и отдалась герою, ни о чем не спрашивая, ничего не требуя, просто для того, чтобы пережить момент. «А ведь, Варенька, в ней есть что-то общее с героиней рассказа. Она может поступить так. Вдруг она придет ко мне, вся трепещущая от стыда и желания». Он несколько раз вставал с постели, прислушиваясь к тишине в доме, к шуму дождя за окнами и охлаждая свое горячее тело, но не раздавалось в тишине желанного звука осторожных шагов. Он представлял ее себе на пороге двери с лицом решительным и гордым. «Как она войдет? Конечно, она гордо отдаст мне свою красоту. Это подарок царицы. А может быть, она становится предо мной с опущенной головой, смущенная, стыдливая, со слезами на глазах. Или вдруг явится со смехом с тихим смехом над моими муками, которые она знает, замечала, но не показывала, что замечает, чтобы помучить меня и потешить себя. В этом состоянии, близком к бреду безумия, рисуя в воображении сладострастные картины, Ипполит Сергеевич не заметил, что дождь прекратился, и в окна его комнаты с ясного неба смотрели звезды. Он все ждал звука шагов женщины, несущей ему наслаждение. Порой на краткий миг надежда обнять Вареньку гасла в нем. Тогда он слышал в учащенном биении своего сердца упрек себе и сознавал, что состояние, переживаемое им, позорно для него, болезненно и гадко. До утра бредил он мучимой страстью, и уже когда солнце взошло, шаги раздались. Он сел на постели, дрожащий, с воспаленными глазами, и ждал, и чувствовал, что когда явится она, он не в силах будет даже слова благодарности сказать ей. Вот дверь тихо отворилась, и Ипполит Сергеевич бессильно откинулся на подушку и, закрыв глаза, замер. Медленно, как вол, вошла толстая Фёкла. Вздыхая и двигая мебель, она забрала его платье и ушла, оставив за собою запах кухни. Он долго лежал, разбитый и уничтоженный, равнодушно отмечая в себе медленное исчезновение осколков тех образов, которые всю ночь истязали его нервы. Опять пришла Фёкла с вычищенным платьем, положила его и ушла, тяжело вздохнув. Ипполит Сергеевич стал одеваться, не представляя себе, зачем это нужно так рано. Потом, не думая, он решил пойти выкупаться в реке, и это несколько оживило его. Осторожно ступая по полу, он прошел мимо комнаты, в которой гудел храп полковника, потом еще мимо затворенной двери в какую-то комнату. Он на миг остановился перед ней, но, внимательно взглянув на нее, почувствовал, что это не та дверь. Наконец, в полусне, он вышел в сад и пошел узкой дорожкой, зная, что она приведет его к реке. Было светло и свежо, лучи солнца еще не утратили розовых красок восхода. Скворцы оживленно болтали друг с другом, ощипывая вишни. На листьях дрожали капли дождя, как бриллианты, радостными сверкающими слезами падая на землю. Земля была сыра, но она поглотила всю влагу, упавшую за ночь. И нигде не видно было ни грязи, ни луж. Как все кругом чисто, свежо и ново. Точно родилось в эту ночь. Так тихо и неподвижно, как будто еще не освоилась жизнь на земле. И первый раз, видя солнце, молча изумляется его красоте. Он смотрел вокруг себя, и пелена тоски, одевшая его ум и душу за эту ночь, понемногу освобождала его, уступая чистому веянию новорожденного дня, полному сладких освежающих запахов. Вот река, еще розоватая и золотая в лучах солнца. Вода, мутная от дождя, слабо отражает прибрежную зелень. Где-то близко плещется рыба. Этот плеск да пение птиц — все звуки, нарушающие тишину утра. Если б не было сыра, можно бы лечь на землю, здесь, у реки, под навесом зелени и лежать, пока душа не успокоится. Полканов шел по берегу, причудливо изрезанному песчаными мысами и маленькими заливами, окруженными зеленью. И вдруг, ослепленный, он остановился. Перед ним по пояс в воде стояла Варенька, наклонив голову и выжимая руками мокрые волосы. Ее тело было розовое от холода и лучей солнца, и на нем блестели капли воды, как серебряная чешуя. Медленно стекая по ее плечам и груди, они падали в воду, и перед тем, как упасть, каждая капля долго блестела на солнце, как будто ей не хотелось расстаться с телом, омытым ею. Он смотрел на нее с восторгом, с благоговением, как на что-то святое. Как чиста и гармонична красота этой девушки, цветущей силой юности. Он не чувствовал иных желаний, кроме желания смотреть на нее. Над головой его на ветке орешника рыдал соловей, но для него весь свет солнца и все звуки были в этой девушке. Волны тихо гладили ее тело, бесшумно и ласково обходя его в своем мирном течении. Что? Как не стыдно? Варенька вдруг подняла голову и с гневным криком быстро опустилась в воду по шею. Это ее движение отразилось в его сердце. Оно тоже, вздрогнув, как бы упало в холод, стеснивший его. Варенька смотрела на него сверкающими глазами, а ее лоб разрезала злая складка, исказившая лицо испугом и гневом. Прочь! Идите прочь! Ее слова долетали до него откуда-то издалека, неясные, ничего не запрещавшие ему. И он наклонялся к воде, простирая вперед руки, едва держась на ногах, дрожавших от усилия сдержать его неестественно изогнутое тело, горевшее в пытке страсти. Каждым фибром своего существа он стремился к ней и вот упал на колени, почти коснувшись ими воды. Варенька сделала движение, чтобы плыть, но остановилась. «Уходите! Уходите же!» «Я не могу!» – хотел он ответить. Но его дрожащие губы не выговорили этих слов. Не было силы сказать что-либо. «Берегись, ты! Прочь иди, подлый!» Что ему были эти крики? Он смотрел ей в глаза сухо горящими глазами и, стоя на коленях, ждал ее. «О, гадкий пес! Ну я тебя!» Варенька вдруг бросилась из воды к нему. Она росла на его глазах, сверкая своей красотой. Вот она вся, до пальцев ног, пред ним прекрасная и гневная. Он видел и ждал ее с жадным трепетом. Вот она наклонилась к нему, он взмахнул руками, но обнял воздух. В то же время удар по лицу чем-то мокрым и тяжелым ослепил его и покачнул назад. Он быстро стал протирать глаза. Мокрый песок и грязь были под его пальцами, а на его голову, плечи, щеки сыпались удары. Но эти удары будили в нем не боль, а что-то другое. И закрывая голову руками, он делал это скорее машинально, чем сознательно. Он слышал злые рыдания. Наконец, опрокинутый сильным ударом в грудь, он упал на спину. Его не били больше. Раздался шорох кустов и замер. Невероятно длинны были секунды угрюмого молчания, наступившего после того, как замер этот звук. Ипполит Сергеевич все лежал вверх лицом, неподвижный, раздавленный своим позором и полный инстинктивного стремления спрятаться от стыда, жался к земле. Открыв глаза, он увидел голубое небо, бесконечно глубокое, и ему показалось, что оно быстро уходит от него выше, выше. Так пролежал он до поры, пока ему не стало холодно. Когда он открыл глаза, то увидал Вареньку, наклонившуюся над ним. Сквозь ее пальцы на лицо ему струилась вода. «Что? Хорошо? Как вы придете в дом такой? Весь грязный, мокрый, оборванный. Ах, вы! Скажите хоть, чтоб в воду с берега сорвались. Не стыдно ли? Ведь я могла бы убить вас, если б в руки что-то другое попало». Она еще много говорила ему, но все это нисколько не уменьшало и не увеличивало того, что он чувствовал. Он ничего не отвечал на ее слова до поры, пока она не сказала ему, что уходит. «Вы больше... я не увижу вас?» Он спросил это и только тогда понял, что ему нужно было сказать совсем другое. «Простите меня». Но он не успел сказать этого. Махнув рукой, Варенька быстро скрылась за деревьями. Ипполит Сергеевич сидел, прислонясь спиной к стволу дерева, и тупо смотрел, как у ног его текла мутная вода реки. Она текла медленно, медленно. Максим Горький, Варенька Олесова. Радиоспектакль с участием Ильи Древнова, Анастасии Скорик, Марины Ворожищевой, Павла Гребенникова, Геннадия Фролова, Ильи Ильина. Режиссер Владимир Шведов. Автор сценария Виолетта Вансович. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Марина Карпенко. Продюсер Ольга Золотцева. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова.